когда-то напомнившего мне моего морского змея. Потом я с досадой заметил кучку туристов, наверное, из Ворона. Они стояли на моей земле и рассматривали башню. Домой я вернулся с обгорелыми плечами и жесткой головной болью. Без всяких сомнений, мне в ближайшее время предстояло что-то предпринять, совершить какое-то ритуальное действие, связанное с моим положением, и, может быть, призванное изменить его. Хотелось мне, конечно, одного — бежать к Хартли. Я ведь даже еще не целовал ее. Каким робким и слабым я был нынче утром в церкви. Но, видно, придется пока с умом подыскать замену этому безрассудному броску. Как наркоман, лишенный наркотика, я ничем не мог отвлечься. Что бы я ни делал, все должно было тяготеть к одному единственному центру. Чтоб не сидеть на месте, я решил пройтись в деревню и опустить письмо, которое написал Лиззи. Я, конечно, надеялся встретить Хартли, но всерьез на это не рассчитывал. День уже клонился к вечеру. С неба лился такой чистый и сильный свет, что еще недавно я, при виде его, был бы готов кричать от радости. Дойдя до конца дамбы, я увидел в конуре несколько писем и извлек их оттуда. Одно было от Лиззи, я вскрыл его и стал читать на ходу. «Родной мой, ну, конечно, я отвечаю «да». Страхи мои были глупы и недостойны. Прости, что так невразумительно отозвалась на чудесный вариант, который ты мне предлагаешь. Я твой паж, как была всегда. Неужели же я не приду к тебе, если я тебе нужна хотя бы на минуту? Гилберту я пока ничего не сказала. Очень уж это трудно. Когда мы встретимся, ты, пожалуйста, будь со мной помягче и посоветуй, как с этим быть. Просто бросить его я не могу. Надо придумать, как не сделать ему слишком больно. Пожалуйста, пойми и назначь мне свидание поскорее. Мне столько нужно тебе сказать. Приехать к тебе или ты сам будешь в Лондоне? Жаль, что я не могу позвонить тебе по телефону. Сюда не звони. Из-за Гилберта. Между прочим, я сказала Гилберту, что пишу тебе, потому что он спросил, и он приглашает тебя пообедать у нас в понедельник на будущей неделе, если будешь в городе. Приглашение передаю, но думаю, что при данных обстоятельствах ты не захочешь. Я так люблю тебя, Лиззи. Я так боюсь. Вдруг ты на меня сердишься? Успокой меня поскорее. Я вздохнул над этим не слишком-то чистосердечным посланием, которое доставило мне так мало радости. Какой это вариант я ей предлагал? Послушать ее она чуть ли не делает мне одолжение. Я отметил, что Гилберту она еще не сказала и, видимо, пока не намерена от него уйти. Но размышлять о душевном состоянии Лиззи меня не тянуло. Теперь это не имело значения. Я прибавил шагу и поспел на почту перед самым закрытием. Письмо опустил и послал Лиззи телеграмму такого содержания. «Твоя первая реакция была правильной. Смотри мое письмо. Разминулась с твоим». В Лондоне буду скоро. Удовольствием пообедаю вас с тобой и Гилбертом. Спасибо, целую, Чарльз. Теперь она кое-что поймет и будет хотя бы сидеть в Лондоне. Обедать у них я, разумеется, не собирался. В последнюю минуту чем-нибудь отговорюсь. Я вышел на улицу, солнце еще не зашло. В вечернем свете каждая черепица на крышах отбрасывала узкую полоску тени, а оштукатуренные стены домов серебрились. Я добрел до церкви, заглянул в дверь. Пустота, полумрак и запах роз, расплывчатого белого пятна в пыльном воздухе. Снова вышел на свет и некоторое время разглядывал фрегаты и каравеллы на могильных плитах, рельефно выступающих в косых лучах солнца. Двинулся к дому, вспомнил, что черный лев еще открыт, и зашел туда.